Развитие в положительном и отрицательном направлении. Жизнь человека с точки зрения высших – это технологический процесс совершенствования души. Сам же человек воспринимает жизнь как существование для получения удовольствий, как погоню за счастьем и радостями. Человек всегда считал свое появление в мире случайностью. По непонятным для него причинам он появился на Земле и, просуществовав краткий миг, снова исчезает в небытие. И, казалось бы, навсегда. Такая постановка дела кажется обидной и обрекает человека на безысходность. Но новые знания, даваемые нам высшими, даруют человеку неограниченные перспективы развития, и при этом не только в положительном направлении, но и в отрицательном. Если раньше считалось, что развитие в отрицательном направлении невозможно, то теперь законы мироздания или основы существования божественной иерархии, данные Богом через нас всему человечеству, говорят о том, что и в отрицательную сторону душа может развиваться так же бесконечно, как и в положительную. У многих подобное допущение может вызвать возмущение. Неужели же во зле можно прогрессировать вечно? И это есть та ошибка, которую в своем понимании обычно допускает человек. Он отрицательную тенденцию развития воссоединяет со злом. Но зло царит только на Земле, в мире человека и в более низких планах существования. Выше земного мира зло, жестокость не поднимаются. На Земле же зло служит разделителем людей, некоторым механизмом, который одни души направляет по положительному пути, другие по отрицательному. Но выбор между злом и добром делает человек. Он сам выбирает, что более ему по душе. В высших мирах нет зла. Там никто друг друга не убивает, потому что фактор смерти у них отсутствует. Все души вечные. И отсутствует физическая оболочка, рассчитанная на восприятие страданий и мучений. Хотя сама душа тоже ощущает их в энергомирах, но уже не в такой острой и болезненной степени, как на Земле. Зло же разделяет души на Земле на два противоположных лагеря, чтобы отрегулировать дальше нормальное движение двух глобальных оппозиционных течений в развитии. Ибо любой замкнутый объем, которым является наш абсолют, способен нормально прогрессировать только при наличии положительного и отрицательного функционирования. Поэтому общая потребность абсолюта в наличии отрицательного вызывает и наличие в низких мирах таких разделителей, как добро и зло. Человек прекрасно понимает, в чем заключается их суть. Все, что направлено на благо и процветание личности человека, относится к добру. И все, что причиняет ему вред и ущемляет достоинство, относится ко злу. В высших мирах такого уже нет, то есть отсутствует понятие причинения вреда какой-либо личности, потому что все сути обладают высшим сознанием, которое не допускает уже никаких действий по оказанию кому-то преднамеренного вреда. Отрицательное направление развития проявляется уже через другие механизмы. В высших мирах существуют определенные процессы, которые связаны с работой в диапазоне отрицательных энергий. В человеческом понимании к ним относятся всевозможные расчеты, точные науки, программирование, конструирование, демонтаж чего-либо, автоматические операции, работа, связанная с различными видами техники, компьютерами, всевозможными механизмами. В высших мирах количество видов подобной деятельности резко возрастает. Вверху рая нет в том понятии, которое знакомо человеку – место вечного блаженства. Чем выше поднимается душа, тем больше у нее работы, тем больше она должна знать, понимать и уметь. И за одно хорошее поведение верх принять не могут. Всем нужны высокоразвитые и высокообразованные личности. Поэтому возрастает ответственность не только за совершаемые действия, но и за совокупность приобретенных знаний. Для земного мира важно помогать душе с ниже лежащего уровня подниматься на выше лежащий. Когда человек с уровня развития через драки, где он вырабатывает, например, силу воли, переходит на уровень вычислений, изучает физику или математику, увлекается компьютером, то он, прежде всего, переходит к другому роду отрицательной деятельности, становясь выше именно по уровню. Низкий уровень, где развитие шло через низкие действия, драки, войны, заменен более высоким, которому свойственны уже совершенно другие процессы – вычисления, интеллектуальная деятельность. Но эта наглядность в смене характера процесса видна даже в нашем мире. А в высших мирах характер отрицательных процессов меняется еще в большей степени. И можем ли мы говорить, что изучать математику или физику плохо? Они прекрасно способствуют совершенствованию души, но в отрицательном направлении. Дело самого человека выбирать, что больше ему нравится. И дело самого человека быть современным и правильно понимать развитие глобальных процессов в космосе или превратиться в трусливого невежу, тайно грешащего и надеющегося на то, что все останется незамеченным. Но эта надежда связана с непониманием процессов, в которых он участвует. Однако, не всегда бывает, что человек выбирает в развитии то, что ему нравится. Выбор его ограничивается узкими рамками того, что дается ему свыше, и что он обязан пройти, независимо от своего желания. В силу своего невежества человек не способен знать, что ему полезно, а что вредно. Он обычно выбирает, что легче и приятнее. Поэтому небесным учителям приходится составлять программы с включением того, что нужно для развития души, а не того, что хочется. По этой причине часто бывает, что душу, помимо ее желания, связывают с отрицательными процессами. Например, строят программу так, что человек становится математиком или конструктором, программистом или военным. Обстоятельства как бы вынуждают его заниматься этим, хотя он выбрал бы себе что-нибудь другое, например, артистическую деятельность. Принудительный набор в матрицу отрицательных энергий связан с триединым построением души, то есть с необходимостью ее накапливать и положительные, и отрицательные составляющие. при достижении некоторого максимума, положительной частью души, отрицательная тоже должна соответствовать ей по своим мощностным показателям. Поэтому индивида и подключают на какой-то период развития к отрицательным процессам, без учета его желания. Для наглядности приведем такой пример. Добрый человек не способен совершать зло, причинять кому-то вред. То есть он достиг уже такого уровня совершенства, когда не способен прогрессировать через низкие процессы. Но душа его должна накопить определенное количество отрицательной энергии. И для этой цели такого человека делают с помощью обстоятельств программистом, конструктором, бухгалтером. Другое дело, когда человек может выбирать. Например, бывший авиаконструктор становится артистом, поэтом, художником. В данном случае ему предоставляется право выбора, потому что в душе соблюдены необходимые соотношения между положительным и отрицательным. И ему предоставляет право выбирать уже по своей воле, что ему предпочтительней. Поэтому человек должен правильно понимать, что хорошо, а что плохо. Тем более, что род занятий его расширяется с повышением уровня совершенствования. Первое же знакомство с информацией о том, что математика, точные науки и многое другое связано с наработкой душой жесткого типа энергий, повергает его в шок, а затем вызывает жгучее негодование. Но прежде чем негодовать, надо разобраться в сути процессов, а не смотреть на них с позиций средневекового невежества. Другое дело разобраться в том, что существуют отрицательные индивиды, принадлежащие Богу, и его иерархия содержит целые отрицательные системы. И имеются отрицательные индивиды, принадлежащие дьяволу, уже на нашей земле. Они полностью подчиняются ему, и отсюда появляются маньяки и прочие жестокие убийцы и безжалостные разрушители и провокаторы. Но как мы писали уже в других книгах, главное отличие таких индивидов в качествах характера и поступках. Только по поведению человека в различных и особенно в экстремальных ситуациях можно выявить принадлежность индивида к той или иной системе или определить преобладающее направление в его развитии. Но если можно успешно развиваться в положительном и отрицательном направлении, то стоит ли себя мучить постоянным выбором между добром и злом? Самое главное, что существование продолжается, и неважно где. Так может подумать неразборчивый индивид. В других наших книгах «Тайна высших миров» и «Становление души» или «Парадоксальная философия» мы уже говорили подробно о том, что ждет душу в иерархии Бога и в иерархии дьявола. Не будем повторяться в подробностях, вспомним главное. Положительное направление развития превращает личность в Творца, предоставляя ей все большую и большую свободу выбора. А в отрицательной системе дьявола индивид роботизирован и полностью выполняет волю своего властелина. Он не обладает никакой свободой. Ему не дается право выбора в ситуациях. Поэтому он убивает без повода и причины. Надо убивать, и он убивает. и даже мысли ему навязываются от властителя. Подчиненный дьяволу индивид становится его безропотным рабом на миллиарды лет. Ему не разрешается проявлять свои желания. Он всегда исполняет только то, что угодно его управителю. Кроме того, преимущество положительной системы заключается еще и в том, по сравнению с этими жесткими формами существования, что она всегда является управляющей, так как обладает способностью улавливать импульсы с вышестоящего уровня, а отрицательная система подобным даром не владеет и поэтому вынуждена получать все указания по работе от положительной системы. К тому же, только положительная система развивает творческие навыки у своих членов и владеет способностью одухотворения, а значит, обладает возможностью производить для себя живые души. Отрицательная система, не умея производить души, попадает в полную зависимость от положительной системы еще и по этой важной причине. И таким образом, любая положительная система всегда выше отрицательной системы того же уровня. Конечно, всем этим человек будет владеть в далекой перспективе, но уже сейчас, пребывая на Земле, он должен задумываться о том, в каком направлении ему предпочтительней развиваться.